Глава 22. Самый короткий календарный месяц, февраль, тянется, кажется, бесконечно. Помимо отправленных открыток, цветов и шариков, я ежедневно звоню, чтобы справиться о здоровье Зои. В прошлую пятницу ее выписали, впрочем, только для того, чтобы в понедельник опять увезти в больницу. Бедняжка очень ослабла и никак не может поправиться. Я терзаюсь от невозможности помочь на расстоянии в 2000 миль. Сегодня я провожу 13-й день в доме мамы, поскольку, по моим правилам, отсчет начинается после каждой ночи, проведенной в Джошуа Хаус. Но меня до сих пор охватывает ужас при воспоминании о разговоре с Джоадом. Я полагал, ты захочешь в точности соблюсти все мамины условия. Может быть, он прав? И мама действительно хотела, чтобы я переехала. Но это очень жестоко, учитывая, сколько я потеряла. А моя мама никогда, никогда не была жестоким человеком. С такими мыслями субботним утром я направляюсь в Пилсон, решив наскоро осмотреть окрестности. А вернувшись домой, отправить по электронной почте отчет о бесплодных поисках Джоаду и Брэду. Тогда мне станет легче. Район выглядит очень оживленным. Я наслышана о том, что здесь самые лучшие мексиканские рестораны в городе. Впрочем, проехавшись по центральным улицам, я убеждаюсь, что мексиканское влияние чувствуется во всем. Среди пешеходов много латиноамериканцев. На углу я замечаю мексиканскую булочную, а через дорогу мексиканский продуктовый магазин. Многочисленные лавки заполнены аутентичными вещами. Я испытываю внезапный прилив симпатии к этим людям, приехавшим сюда в поисках лучшей жизни, к людям, так похожим на меня. Сворачиваю на 17-ю улицу и медленно двигаюсь на запад. Как и большинство строений в районе, дома здесь деревянные, довоенные постройки, разной степени ветхости. Миную заброшенный участок, заваленный пустыми бутылками, и решаю, что увидела уже достаточно. Ладно, теперь я могу, не покривив душой, сказать, что снова пыталась найти жилье. Однако прежде чем развернуться и прибавить газ, чтобы скорее уехать из этого ужасного района, я краем глаза замечаю вывеску «Сдается» и вижу симпатичный дом из красного кирпича, попавшийся мне в интернете 6 недель назад. Вероятно, он все еще не сдан. Поразмыслив, решаю, что это может означать лишь одно. Внутри он не так хорош, как снаружи. Медленно останавливаюсь, разглядывая желтые наличники на окнах и кованый забор по всему периметру. До двойной входной двери с пластиковыми цветами в вазонах по обе стороны всего несколько шагов. Невольно улыбаюсь. Пластиковые цветы? В самом деле? Несомненно, владелец этого дома очень им гордится. В нерешительности сжимаю руль. Здесь довольно уютно. Но готова ли я поменять великолепный мамин дом на этот? Мне хорошо живется на Астер-стрит. Там комфортно и безопасно, хотя это совсем не то, чего желала мама. Останавливаюсь у самого тротуара, и в этот момент из двери со стороны торца дома выходит молодая девушка. На ней красные туфли на каблуках не меньше 8 дюймов, и я провожаю ее взглядом, моля Бога, чтобы она не подвернула ногу. Плотное тело упаковано в обтягивающие джинсы и блестящую спортивную куртку золотистого цвета, слишком легкую для столь холодного дня. Девушка благополучно преодолевает ступеньки и, пройдя по дороге, замечает меня в машине. Прежде чем я успеваю отвести взгляд, она приветливо улыбается и машет рукой. Жест кажется мне таким приветливым, что я, поддавшись порыву, открываю окно со стороны пассажирского сиденья. Девушка приближается, и я замечаю надпись на куртке «Оркестр Ш.Б.Ж. школа Бенито Жуареса. «Добрый день!» — кричу я. «Извините за беспокойство. Этот дом все еще сдается?» Девушка вынимает изо рта большой шарик резинки, бросает в сугроб и опирается о край окна. Мочки ушей, без того унизанные серьгами различных размеров и форм, оттягивают тяжелые серьги-кольца. «Сдается? А почему вы говорите «все еще»?» «Я видела объявление в интернете 6 недель назад». Она качает головой. «Это был другой дом. Мы всего 2 часа назад вывесили объявление. И поверьте мне, мама понятия не имеет, как пользоваться интернетом». Я уверена, что произошла ошибка, но решаюсь спросить. «Твоя мама сдает этот дом?» «А как же?» Она заразительно смеется. «Вернее, только собирается. Мы недавно закончили ремонт на 2-м этаже, и там еще никто не жил». «У вас красивый дом», — говорю я с улыбкой, восхищаясь бьющей из девушки энергией. «Жильцов не придется долго ждать». «Вы ищете квартиру?» «В некотором смысле», — бормочу я и поспешно добавляю. «Но у меня собака». Девушка с такой силой всплескивает руками, что я беспокоюсь, не отвалятся ли ее накладные оранжевые ногти. «Мы обожаем собак, если только они не злые. У нас живет Йорк, он просто душка. Помещается в моей сумке, как чихуахуа у Пэрис Хилтон. Пойдемте, мама как раз дома, вот и познакомитесь. Квартирка у нас получилась просто класс. Ну, сами увидите». Она тараторит так быстро, что я едва успеваю улавливать смысл. В растерянности смотрю на часы. Нет и полудня. Что еще мне остается делать? Что ж, хорошо. Конечно, пойдем. Твоя мама не станет возражать. Возражать? Она будет счастлива. Только, понимаете, она не очень-то говорит по-английски. Бланка и Селина Руис больше похожи на сестер, нежели на мать и дочь. Я пожимаю шоколадную руку Бланки, и она ведет меня вверх по деревянной лестнице. Наверху она отпирает дверь и отходит назад, приглашая зайти. Апартаменты кажутся мне миниатюрным кукольным домиком. Но в этот серый и холодный день здесь скорее уютно, чем тесно. Пустая гостиная вполне приличных размеров, с мраморным камином и аккуратной кухней у противоположной стены. Рядом спальня, не больше маминой гардеробной, с крошечной розовой, с черным ванной комнатой, где помещается лишь раковина и ванна на ножках в виде львиных лап. Квартира немного напоминает мне мамин дом. Стены отделаны у потолка лепниной, полы высланы досками из натурального дерева. Впрочем, она вся с легкостью уместилась бы в маминой гостиной. Бланка смотрит с улыбкой и кивает, пока Селина объясняет мне детали. «Этот шкафчик я выбирала. Он из Икеи. Они делают классные вещи». Я открываю шкаф и заглядываю внутрь, будто его качество может повлиять на мое решение. Его я уже приняла, и шкаф ничего не изменит. «Очень красиво», — говорю я с энтузиазмом. Бланка довольно складывает руки у груди, словно понимает мои слова, и обращается к дочери по-испански. Она спрашивает, хотите ли вы здесь жить? Я смеюсь и киваю. «Да, хочу! Си, си!» Пока мы заполняем договор, Селина рассказывает мне, что она первая в семье родилась в Америке. Ее мать выросла в деревне недалеко от Мехико, и когда ей было 17, приехала в США с родителями, братьями и сестрами. Не успела она поступить в школу, как обнаружила, что беременна мной. Мы жили тут, за углом, с моими тетями, дядями, бабушкой и дедушкой. Бабушка и дедушка, они до сих пор там живут. «А когда вы переехали в этот дом?» «Около года назад. Мама работает поваром в ресторане «Эль Тапатио», тут, в соседнем квартале. Она всегда мне говорила, что однажды у нас будет свой дом. Когда этот дом был выставлен на продажу из-за потери права выкупа, она поверить не могла, что у нас хватит денег на первый взнос. Мы целых 7 месяцев делали здесь ремонт, но справились, да, мама?» Селина обнимает мать, и та светится от гордости и счастья, словно понимает каждое слово из нашего разговора. Их история кажется мне похожей на мамину. Я уже открываю рот, чтобы сказать об этом, но в последнюю секунду передумываю. Пожалуй, эти ситуации совсем не похожи. Я в очередной раз стыдливо опускаю глаза, понимая, как мне повезло в жизни. До конца недели я занимаюсь упаковкой вещей и перевожу коробки в Пилсон. В понедельник днем те же рабочие, что вывозили мою мебель от Эндрю в ноябре прошлого года, грузят в машину мой оставшийся скарб, чтобы перевезти его с Астер-стрит на новую квартиру. В последнюю минуту я решительно отказываюсь от привлекавшей меня идеи забрать мамину кровать с кованой спинкой, решив, что она неотделима от этого дома. Она должна ждать меня здесь, как когда-то ждала мама. Вместо этого в машину переносят мою старую односпальную кровать, комод вишневого дерева, диван, переехавший с нами еще с Астер-стрит, и 2 тумбочки. Кроме того, я достаю из чердака поцарапанный журнальный столик и лампу в стиле 70-х, купленный мной много лет назад в магазине подержанной мебели. Сейчас они выглядят даже модно. Складываю в картонную коробку позаимствованные у мамы тарелки, кастрюли и сковороды. Перейдя в ванную, собираю свою косметику, 3 комплекта полотенец и полюбившийся мне шкафчик из Икеи. В новой квартире, когда все коробки уже распакованы, а вещи разложены по местам, я зажигаю 30 свечей и открываю бутылку вина. Комната наполняется янтарным светом. Звуки музыки плывут из проигрывателя в ноутбуке. Мы с Райли садимся на диван, готовые к созерцанию. Но через минуту я уже сплю в своей новой крохотной квартирке в районе Пилсон. Приходит март, кроткий, словно агнец, неожиданно пробуждая во мне льва. Я на середине пути, и в копилке у меня 5 достигнутых целей из 10. Однако оставшиеся 5 пунктов видятся мне невыполнимыми. Возможно ли за предстоящие 6 месяцев влюбиться, родить ребенка, купить лошадь, новый красивый дом и подружиться с отцом? Кроме покупки лошади, все остальное не в моей власти. Желая отвлечься, решаю отправиться на субботний рынок в Эванстон. В открытые окна машины врывается теплый ветер, и внезапно меня пронзает острая тоска по маме. Весна была ее любимым временем года. Она всегда говорила, что это пора надежды и любви. В дверях меня встречает Шелли в белой рубашке и леггинсах. Замечаю, что губы ее подкрашены блеском, волосы обрамляют лицо красиво уложенными локонами. «Миленько выглядишь», — говорю я, и беру с рук подруги Эмму. «Я покажу тебе, что на самом деле миленькое». Шелли ведет меня в залитую солнцем кухню. «Сейчас проснется Тревор, и я попрошу его спеть тебе песенку 5 веселых крольчат, которую мы с ним выучили. Это уморительно». Шелли заливается смехом. «Сама понимаешь, он произносит «квольчат».» Меня удивляет, как легко она шутит на самую больную тему. Ее благожелательный настрой меня воодушевляет, и я решаюсь на выпад. «А на китайском он может петь?» Шелли усмехается. «Больше никаких разговоров о китайском». Она заливает воду в чайник. «Вчера я звонила своей бывшей начальнице, и в мае выхожу на работу». «О, Шелли, как здорово! И что же стало последней каплей?» Она наливает в две чашки чай и устраивается передо мной. «Думаю, выходные в Новом Орлеане, как ты советовала. Мы с Джеем опять стали мужем и женой, а не папочкой и мамочкой. Я даже расплакалась, когда настало время возвращаться». Шелли делает паузу и сосредоточенно смотрит мне в глаза. «Кроме тебя и Джея, я никому в этом не признаюсь. Понимаешь, я люблю детей. Но эти нескончаемые дни похожи один на другой, с Дашей-путешественницей и котом в сапогах, невыносимы. Приходится признать, что роль домохозяйки не для меня. Даже твой брат сказал: «Возвращайся на работу». Вот так просто, без осуждений и обвинений. На прошлой неделе Джей встречался с директором своего департамента. Ему будет предоставлен отпуск на год по окончании семестра. Посмотрим, что из этого выйдет. «Джей будет отцом-нянькой?» Шелли пожимает плечами. «Пусть и он попробует. Знаешь, мне кажется, у него все отлично получится. Ведь терпения у него больше, чем у меня». Мы пьем чай и хохочем, как в былые времена. И тут появляется Джей в спортивном костюме, раскрасневшийся после долгой пробежки. «Привет!» — весело улыбается он мне. «Как дела у любимой сестрички?» Он кладет плеер на стойку и подходит к раковине. «Дорогая, ты говорила с Брэд по поводу следующей субботы?» «Как раз собиралась». Шелли поворачивается ко мне. «У нас к тебе предложение. В отделе Джея появился новый сотрудник. Доктор Герберт Мойер. Ужасно крутой профессор истории из Пенсильвании. Ни одной живой души не знает в Чикаго», — вмешивается Джей, наливая в стакан воду из крана. «Мы думали, было бы неплохо вас познакомить. Например, пригласить вместе на ужин». «К свиданиям вслепую я отношусь приблизительно так же, как Шелли, к мамашам с детской площадки». «Спасибо, но, думаю, не стоит». Шелли впивается в меня взглядом. «Ты с кем-то уже встречаешься?» Я молчу, глажу мягкие волосы Эммы и размышляю над тем, какова история моих отношений с мужчинами после расставания с Эндрю. Одна жалкая попытка с Брэдом, к тому же провалившаяся, и все. Как ужасно. Я расправляю плечи, стараясь собрать остатки женской гордости, и внезапно вспоминаю о докторе Тейлоре. «Есть один человек. Мы разговариваем по телефону. Он врач одного из моих учеников. Пару раз мы пытались встретиться, но пока так и не смогли». Шелли недовольно хмурится. «Тот вдовец, о котором ты мне рассказывала? Ну ведь это несерьезно». «Он очень приятный человек». Я гордо вскидываю подбородок. «Реджес Филбин, тоже неплохой парень». Джей треплет мои волосы и, хитро усмехаясь, садится напротив. «Почему ты не хочешь познакомиться с Гербертом? Он тебя не укусит. Кроме того, время, как я понимаю, поджимает. Так? Лучше не напоминай», — отмахиваюсь я. Оставшиеся 5 пунктов сводят меня с ума. Больше всего, конечно, необходимость влюбиться и родить ребенка. Такие серьезные изменения в личной жизни не происходят по нашему желанию. Они внезапны. Раз — и пожалуйста. Их нельзя приобрести, как сыр или яйца в магазине. «Именно», — кивает Шелли, «поэтому очень важно всегда оставаться в игре и стараться не упустить шанс. Чем с большим количеством мужчин ты встречаешься, тем выше вероятность встретить свою любовь». Боже, как романтично! Целую Эмму в макушку, чтобы спрятать глаза от смущения. «И что он за человек? Этот Герберт? Кто вообще мог назвать ребенка Гербертом?» «Очевидно, что люди богатые», — заявляет Джей. «У его отца более 30 патентов. У них дома на каждом побережье и собственный остров в Карибском море. При этом Герберт — единственный сын. Такая, как я, его не заинтересует. Я всего лишь учительница и живу теперь в Пилсоне». «Это все временно», — машет руками Шелли. «Джей рассказал ему о том, что ты получишь наследство позже». «Что?» У меня отвисает челюсть. Ошарашенная, я поворачиваюсь к брату. «Зачем ты это сделал? Ты ведь хотела бы, чтобы он считал тебя равной?» Меня охватывает странное незнакомое чувство. «Раньше я была такой. Судила о людях по месту их проживания или размеру банковского счета». Щеки заливает краска стыда. «Да, такой я и была. Если его не устраивает мое нынешнее положение в обществе, я не собираюсь с ним встречаться». Шелли поджимает губы и качает головой. «Ты судишь слишком строго. Посмотри на ситуацию с другой стороны. Это же всего один вечер. Я думала, что в следующую субботу, к моему счастью, раздается звонок моего мобильного телефона. Я впиваюсь глазами в экран. Извините, я должна ответить. Это Джонни». Джей берет с моих колен Эмму, а Шелли встает, чтобы заварить чай. «Здравствуй, Джон. Как Зои?» «Привет, Брэд. У меня отличная новость. Кажется, эта круговерть закончена. Зои возвращается домой, на этот раз, надеюсь, навсегда». «Здорово». Я поворачиваюсь к Шелли и поднимаю вверх большой палец. «Ты счастлив?» «Конечно. Мы ждем тебя в гости». От волнения я не сразу могу ответить. «Правда?» «Думаю, тебе будет проще прилететь к нам, если ты не против. Я закажу для тебя билет». «Нет, не стоит. Это не проблема». «Послушай, Брэд, я настаиваю». «Так что скажешь? Когда сможешь приехать?» Я закусываю губу, чтобы сдержать улыбку до ушей. «В конце марта весенние каникулы. Я смогу приехать на несколько дней». «Приезжай на неделю. Мы тебя обязательно встретим. Извини, Брэд, мне надо идти к Зои. С минуты на минуту придет доктор с выпиской из больницы. Выбери дату и дай мне знать». Мы прощаемся. Меня захватывает столь сильные эмоции, что, кажется, я сейчас упаду в обморок. «Все нормально?» — осторожно спрашивает Шелли. Я киваю. «Все-таки я увижусь с отцом». «О, Брэд!» — подруга бросается мне на шею. «Как я рада!» «Хорошее начало», — улыбается Джей. «Теперь обещай, что и с Гербертом ты тоже увидишься».